Второе. Изъян. Тезис. Эта игра является основным источником мелких ссор в повседневной жизни. Играется она с позиции угнетенного ребенка с прописной буквы «Я ни на что не гожусь», которую защитный механизм превращает в позицию родителя с прописной буквы «Они ни на что не годятся». Следовательно, трансакционной проблемой игрока является необходимость доказать последнее утверждение. Поэтому игроки в изъян чувствуют себя неуверенно с новыми людьми, пока не отыщут у них изъянов. В самой жесткой форме это политическая тоталитарная игра, в которую играют личности, склонные к авторитарности, и в таком случае она может иметь серьезные исторические последствия. Очевидно, близкое сходство с игрой в наши дни. В обычных городских условиях позитивное укрепление собственной позиции достигается при помощи игры «Как я справляюсь?», а негативное – с позиций изъяна. Частичный анализ сделает яснее некоторые элементы этой игры. Исходные предпосылки могут варьировать от самых банальных и поверхностных «прошлогодняя шляпка» до самых циничных «у него и 7000 в банке нет», зловещих «он не стопроцентный ариец», эзотерических «он не читал Рильке», интимных не может сдержать эрекцию, или связанных с внутренней рефлексией. Что он этим хочет доказать? Психодинамически игра обычно основана на сексуальной неуверенности и целью достижения уверенности. Трансакционально мы сталкиваемся здесь с нездоровым любопытством и стремлением совать нос в чужие дела, при этом озабоченность взрослого с прописной буквы или родителя с прописной буквы обычно маскирует удовольствие ребенка с прописной буквы. Внутреннее психологическое вознаграждение заключается в преодолении депрессии, а внешнее – в возможности избежать близости, которая способна прояснить изъяны самого Уайта. Уайт чувствует себя вправе отказаться от общения с немодной женщиной, небогатым человеком, не арийцем, не очень образованным или неуверенным в себе человеком, а также с импотентом. В то же самое время вмешательство в чужие дела предлагает внутренние социальные действия с биологическим вознаграждением. Внешнее социальное вознаграждение принадлежит группе игр «Какой ужас!». Интересно отметить, что выбор первоначальной позиции Уайтом не зависит ни от его интеллектуальных способностей, ни от кругозора. Так человек, занимавший высокий пост в Министерстве иностранных дел своей страны, сообщил аудитории, что другая страна не столь высокоразвита потому, в частности, что ее мужчины носят пиджаки со слишком длинными рукавами. В своем состоянии взрослого с прописной буквы этот человек был весьма компетентен и мог упомянуть о такой мелочи, только играя в родительскую с прописной буквы игру типа «изъян».